Глава 9. «Наташа, стой!» Я замолчала, раздумывая, как лучше сформулировать пришедшую на ум идею. «Слушай, а давай вместе здесь жить, а? Две спальни, мешать друг другу не будем. Вова твой, сама говоришь, в бан пошел, а припрется сюда, просто открывать не будем». «Здесь жить? Именно. Поживем, сколько получится, в нормальных условиях». Продолжила я соблазнять не знаю кого, ошалевшую от собственного нахальства себя или оторопевшую от него же Наташу. «Ну а придут нас конкретно выселять, съедем. Ты в общагу, а я куда-нибудь». «У Володи второй комплект ключей наверняка есть», неуверенно произнесла Наташа. «Отлично, она почти согласна. Чуть-чуть еще надавить. Но реально, мне тут так понравилось в этой роскошной квартире, что уходить совершенно не хотелось, да и некуда пока». «Ключи — ерунда. Сейчас сходим к Станиславу, он в квартире над нами работает. Попросим его новый замок нам поставить. Я сбегаю и куплю, а ты пока за вещами в общагу свою смотайся. Сегодня привези самое необходимое, остальное по мере надобности». «Ничего себе!» «Давай, Наташка, решайся. Должна же ты хоть как-то отомстить этому фраеру Вове. Хотя бы в хорошей квартире за его счет поживешь. А ему за это фигу покажешь вместо секоса по первому требованию. Если только нас уже завтра не выпнут», — усмехнулась Наташа, и в глазах у нее впервые загорелся живой огонек. «Ну вот и отлично, вот и славненько. И не говорите, что я меркантильная особь. Просто я рациональная, люблю, чтобы и справедливость восторжествовала, и мне лично хорошо было». «А знаешь что?» — Наташа азартно закусила губу. «И правда, подложу-ка я этому Вове свинью, хоть маленькую, но все равно приятную, даже если уже завтра нас выгонят отсюда». Она снова скинула сапоги и пошла к двери в ближнюю спальню. «Я так понимаю, это моя?» «Ага, только там постельного белья нет на кровати, и я не нашла нигде запасных комплектов». «Ничего, свое из общаги привезу», — отмахнулась Наташа. «Съезжу сейчас, возьму, что сегодня может понадобиться». «Да, возьми, если есть что брать. У меня-то вообще ничего нет. Все свое добро к мужу в квартиру перевезла перед свадьбой», — загрустила я. Вспомнила про недавний звонок Олешика и поделилась с Наташей своими сомнениями. «Кстати, он меня зовет поговорить с ним, обсудить нашу ситуацию. Как думаешь, надо встретиться и расставить все точки над «пошел в задницу, козел»?» «Думаю, надо. Хотя бы паспорт у него забери», — уверенно согласилась моя новая подруга. Расправила плечи и вдруг как-то неуловимо изменилась. Словно недавняя растерянная девчонка в старой куртёжке и стоптанных сапогах в один миг куда-то исчезла. Сейчас передо мной стояла спокойная, уверенная в себе молодая женщина. Она цепко на меня взглянула и неожиданно предложила. «Хочешь, с тобой пойду? Вообще-то я без пяти минут дипломированный юрист. Сделаем вид, что я твой адвокат, например. Хотя и правда могу тебе помочь документы для развода оформить. Могу переговоры с твоим мужем на себя взять. Тебе даже встречаться с ним не надо будет». «Ты юрист? И можешь помочь мне?» Я вдруг почувствовала себя так, словно сорвала джекпот в лотерее. «Нет, ну я точно любимица судьбы. Похоже, вчера вместе с ключами ко мне прилетела настоящая удача в лице этой Наташи». «Могу. И с удовольствием помогу», — жестко усмехнулась она. «Я же не только теории учусь, а со второго курса работаю по специальности. Кое-что уже умею и могу, не сомневайся. Если сама не справлюсь, коллегам из агентства, где подрабатываю, обращусь за консультацией». «Правда? Поможешь мне?» Я все еще не до конца осознавала произошедшую с этой девочкой метаморфозу. Вот только что сидела, гася слезы, жалкая бедняжка, а сейчас передо мной была натурально тигрица, вышедшая на тропу войны. «Правда, отошьем твоего мужа по всем статьям. Если что, и на имущество его можем арест наложить, хотя бы на время, пока идет бракоразводный процесс. Чисто нервы ему потрепать. Ну а если он за время вашего брака успеет какое-то имущество приобрести, половину отсудим, не сомневайся. Вы брачный договор не подписывали?» «Нет», — выдохнула я, чувствуя, как за спиной отрастают крылья. Честно, до этого момента я была в полной растерянности, как мне с Олежиком справляться при его-то ресурсах и финансовых, и юридических, и силовых. Вчера у меня было время подумать обо всем произошедшем, сопоставить факты, проанализировать и сделать кое-какие выводы. Выводы получились не очень радостные, не только бьющие по моему сердцу. Выводы заставили включиться мою паранойю, ведь не просто так Олежек этот брак замутил. Неспроста начал изображать чувства, которых, судя по всему, не было и в помине. Очевидно, есть у него какой-то серьезный интерес к этому браку. Значит, легко Олег от него не откажется. По телефону он явственно на это намекнул. И если еще недавно я не представляла, как буду с ним сражаться, то сейчас, глядя в глаза Наташи, понимала: повоюем, и еще как. «Тогда решено, я поехала за вещами, а ты иди к этому Станиславу и меняй замок». Новая Наташа спокойно натянула сапоги и, обменявшись со мной номером телефона, ушла. Я решила тоже не терять времени, натянула джинсы и отправилась на этаж выше, договариваться с чемпионом по красоте среди владельцев перфораторов об оказании нам услуги.